о доблестях, о подвигах, о славе. Я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе. Но час настал, и ты ушла из дому. Я бросил в ночь заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому, и я забыл прекрасное лицо. Летели дни, крутясь проклятым роем, вино и страсть терзали жизнь мою. И вспомнил я тебя пред аналоем, и звал тебя, как молодость свою. Я звал тебя, но ты не оглянулась. Я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась, в сырую ночь ты из дому ушла. Не знаю, где приют своей гордыни ты, милая, ты, нежная, нашла. Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, в котором ты в сырую ночь ушла. Уж не мечтать о нежности, о славе, все миновалось, молодость прошла. Твое лицо в его простой оправе своей рукой убрал я со стола.